Из постановления Моссовета номер 336 от 28 июня 1979 года. На основании ходатайства Генерального прокурора СССР предоставить из фонда Московского совета депутатов трудящихся следователю по особо важным делам старшему советнику юстиции товарищу Шамраеву И.И. отдельную однокомнатную квартиру размером 21,8 квадратных метра по адресу город Москва, улица Красноармейская, дом 6, квартира 37. Подписано председатель Моссовета Промыслов, секретарь Моссовета Пегов. Из секретной служебной переписки первого заместителя председателя комитета госбезопасности генерал-полковника С.К. Цвигуна с генеральным прокурором Союза СССР Р.А. Руденко. Ставлю вас в известность, что 13 июня сего года при попытке угона военного вертолета в районе города Чаршанг, Узбекская ССР, в перестрелке с пограничниками были убиты граждане Хотулев Борис Юрьевич и Гридасов Семен Яковлевич, объявленные во всесоюзном розыске. При этом у преступников изъята иностранная валюта, бриллианты и другие ценности, а также 5 тюков с наркотическими средствами. Все ценности на общую сумму 7,5 миллиона рублей переданы в Министерство финансов СССР. Из указания генерального прокурора СССР Руденко следователю по особо важным делам Шамраеву 17 июня 1979 года. По делу о незаконном лишении свободы корреспондента газеты «Комсомольская правда» В. Белкина в соответствии со статьей 211 УПК РСФСР и положением о прокурорском надзоре приказываю. Первое. Материалы дела о спекуляции наркотическими средствами, по которому арестованы Акеев и другие, всего 34 человека, направить по подследственности в ГУП ХСС МВД СССР для соединения с делом о хищении в Главном аптечном управлении Минздрава СССР, которое находится в производстве у начальника отделения МВД Малениной НП. Второе. Материалы дела о незаконном аресте гражданина Белкина на аэродроме города Баку, материалы о спекуляции наркотиками в Азербайджанской ССР, а также о передаче взятки в сумме 100 тысяч рублей за прекращение следствия по этим делам, передать по территориальности прокурору Азербайджанской ССР товарищу Гасанову А.В. Третье. В связи с указанием заведующего административным отделом ЦК КПСС товарища Савинкина Н.И., и учитывая, что замминистра здравоохранения СССР, он же начальник спецотдела КГБ генерал Балаян, ведет работу большой государственной важности, дело по обвинению товарища Балаяна в злоупотреблениях властью не возбуждать. Четвертое. Все изъятые по ходу расследования деньги и ценности на общую сумму около 1,5 миллиона рублей, включая 100 тысяч, изъятые из камеры хранения Бакинского аэровокзала, как добытые незаконным путем, обратить в доход государства, перечислив на счет Министерства финансов СССР. Пятое. Уголовные дела, возбужденные по факту умышленного убийства Юрия Рыбакова, а также гражданки Долгособуровой ОП ввиду смерти обвиняемого в этих убийствах гражданина Гридасова С.Я. прекратить. Из секретной служебной переписки первого заместителя председателя комитета госбезопасности генерал-полковника Цвигуна с генеральным прокурором Союза СССР Руденко. В дополнение к нашему письму от 14 июня сего года сообщаю, что 10 июня сего года в городе Женеве начальник аптечного управления Министерства здравоохранения СССР попросил политическое убежище у правительства Швейцарии. По имеющимся данным агентурного характера, причиной бегства Сысоева послужила передача радиостанции «Голос Америки», из которой Сысоев узнал об аресте своих агентов по нелегальной продаже наркотиков в Москве. Из дополнительной информации, переданной в Москву из Женевы, стало известно, что 14 июня сего года при невыясненных обстоятельствах Сысоев погиб в автомобильной катастрофе. Из письма председателя комитета по цензуре при Совете министров СССР товарища Романова главному редактору газеты «Комсомольская правда» товарищу Корнишову. «Возвращаю вам очерк вашего корреспондента, товарища Белкина, о бакинских подростках, злоупотребляющих наркотическими средствами,